18. Они стояли у бара под названием «Пингвин». Черно-белые буквы прыгали по большой вывеске, упираясь в смешно подмигивающее клюкастое животное. На сверкающей двери из затемненного стекла буквами помельче было выведено: «Для нижних чинов. Вход гражданских лиц только по приглашению». «Зайдем?» – спросил Сергей. «Надо же с чего-то начать», – кивнул самурай. Колокольчик за их спиной мелодично звякнул. После яркого субтропического солнца полутьма и прохлада заведения приятно радовали. Они постояли у входа, оглядывая небольшой зал. В баре было пусто. Всего 5-6 парней в форме сидели за столиками, подтягивая пиво. Сергей направился к стойке. Самурай потянул его за рукав. «Ты ничего не замечаешь?» – тихо спросил он. Сергей огляделся. Бар был уютным. Десятка-полтора столиков, длинная стойка, освещенная откуда-то изнутри мягким голубоватым светом. Вдоль дальней стены громоздился, отбрасывая в зал зеленоватые блики, огромный аквариум. Внутри него, среди тихо шевелящихся в пузырьках воды водорослей, иногда мелькали быстрые тени. Откуда-то сверху доносилась негромкая плавная музыка. «Тут уютно», — ответил Сергей. «Ты внимательнее смотри». «Да чего ты прицепился? Бар как бар. Тут одни морпехи». Накамура говорил негромко, почти шепотом. «Да ладно, чего, убегать теперь? Выпьем по кружке и уйдем». Самурай хмуро пожал плечами, соглашаясь. Они уселись на высокие вертящиеся табуреты. «Нам пиво, светлого». Сергей поставил локти на стойку. Бармен пристально посмотрел на Сергея, кивнул и молча отвернулся к блестящему крану. Через минуту отточенным движением он метнул на стойку салфетки, со стуком поставил на них высокие запотевшие стаканы. Сергей принял бокал, благодарно кивнул. Бармен продолжал сверлить его серьезным, без тени улыбки взглядом. Сергей удивленно посмотрел на него. «У нас принято платить сразу», – бесстрастно пояснил бармен. «Извините, мы тут впервые». Сергею стало неловко. Он подал служащему свою карточку. Тот не спеша провел ее по считывателю, вернул ее назад. Пиво было превосходным, именно таким, какое любил Сергей. Резкое, холодное, с приятным ароматом хмеля. Сергей, наслаждаясь, медленно потягивал ледяной напиток. После 3 месяцев однообразной пищи пиво казалось напитком богов. Самурай, напротив, к стакану почти не прикоснулся. Сидел, отвернувшись от стойки, разглядывая аквариум. Пиво кончилось. Сергей хотел заказать себе еще. Как вдруг увидел, как самурай, продолжая сидеть, напрягся, глядя ему за спину. Сергей крутнулся на табурете. К ним подходил здоровенный под 2 метра морпех. Несмотря на утро, его уже покачивало. Подойдя к стойке, верзила навис над ней, в упор разглядывая друзей. «Что, салага, первый раз в увольнении?» От морпеха крепко несло дешевым джином. Заметно, Сергей старательно делал спокойный вид. «Да уж чего тут не замечать, если ты приперся в наш бар. Весь город знает, сюда пихтуре вход заказан. А если кто забудет...» Морпех угрожающе придвинулся. «Так мы быстро показываем, кто тут хозяин». «Драться хочешь?» – процедил сквозь зубы Сергей. «Кто будет секундантом?» В имперской армии были официально разрешены дуэли. В небоевой обстановке любой мог вызвать на поединок равного по должности или званию. Правила поединка определяли секунданты. Обычно в этом качестве выступали непосредственные командиры участников. Поединок мог проходить на кулаках, мог и с применением оружия. Он мог закончиться смертью или прекращался после первой крови. Серьезность проступка, вызвавшего дуэль, определяли опять-таки командиры. Именно они назначали правила поединка. Нередко офицер, выполнив в бою неправильный с его точки зрения приказ, повлекший гибель подчиненных, после боя просил разрешения у командования на дуэль со своим командиром. Очевидно, этот фактор не позволял офицерскому кругу корпуса обзаводиться чрезмерным количеством тупиц, трусов и самодуров. Дуэли не были привилегией офицеров. Часто в них участвовали сержанты и даже рядовые. «Охренел, салага! Уставов на ночь начитался!» «Я тебе покажу дуэль!» Глаза морпеха наливались кровью. «Я таких, как ты, крыс сухопутных, по десятку в день давлю голыми руками!» «Остынь, парень!» — вмешался самурай. «Мы сейчас уйдем, не порти нам выходной!» «Цыц недомерок!» — Верзила даже не повернул головы. Со стороны зала из-за столиков покатился издевательский смех. «Только не здесь!» — нервно предупредил бармен. «Мне неприятности ни к чему. Идите в сквер, там и разбирайтесь». «Как скажешь, братан!» Громила столкнул Сергея с табурета. «Чего расселся, салага? Пошли на улицу, нечего палубу поганить». Из зала уже откровенно гоготали в несколько глоток. «Ты там поаккуратнее, малыш, не убей их!» Они вышли на улицу. Верзила шел сзади, подталкивая Сергея в спину. Самурай угрюмо плелся рядом. Они остановились тут же, между домами, в небольшом сквере, поросшем развесистыми тенистыми деревьями. «Ну что, салага?» Очередной тычок в спину чуть не сбил Сергея на землю. «А ничего, козел! Пришел биться, так бейся, нечего языком молоть. Самурай, посмотри там, чтобы копов не было». Сергей принял боевую стойку, расслабился. «Ты кого козлом назвал?» Верзила зверел на глазах. «Молодые люди!» — раздалось у них за спиной. От ворот дома, в который упирался короткий сквер, к ним спешила невысокая, сухонькая старушка. «Да, мэм!» — Сергей повернулся к женщине. «Молодые люди, я видела, вы собираетесь драться. И, по-моему, вот этот высокий молодой человек явно зачинщик». «Вам показалось, мэм!» — Сергей улыбнулся старушке. Та тем временем встала между ними и грозно посмотрела на побагровевшего морпеха. «Я давно заметила, что у этого бара дерутся. Все никак не доходили руки пожаловаться коменданту. Это просто безобразие. Дворник часто жалуется, что по утрам дорожка в крови и кусты сломаны. Я требую прекратить драку. Мэм, мне очень жаль, что мы вас потревожили. Заверяю вас, что я тут никогда не дрался». Сергей старался успокоить женщину, опасаясь, как бы ей не стало плохо от волнения. Морпеха, похоже, совсем развезло. Набычившись, он рявкнул: «Уйди с дороги, старая кошелка!» Дальше произошло нечто невероятное. Старушка укоризненно покачала головой, глядя на пьяного, и вдруг, сделав семенящий шажок, резко ткнула его под колено. От неожиданности морпех тяжело осел на землю. Стараясь сохранить равновесие, оперся рукой о тротуар. Старушка сделала еще шаг, и маленькое колено врезалось ему между ног. Выпучив глаза, здоровяк хватал воздух разинутым ртом, схватившись руками за сокровенное место. Старушка, не останавливаясь на достигнутом, резко крутнулась на пятки и с резким «хех» ударила его локтем по затылку. Голова морпеха мотнулась вперед. Тело мешком повалилось на брусчатку сквера. Из носа тонкой струйкой потекла кровь. Первым пришел в себя Сергей. «Ну, мэм, вы даете. То есть я хотел сказать...» Тут же поправился он. «Такое редко увидишь». Старушка сунула ногу в слетевшую туфлю. «Ерунда, молодой человек. Я 40 лет замужем за офицером. Помоталась по гарнизонам и не таких обламывала. Лежать!» — прикрикнула она, заметив, что пьяный начал приходить в себя. Тот покорно замер, подтянув колени к подбородку. «Вы, я вижу, воспитанный молодой человек». Старушка, немного склонив голову на бок, с добродушной улыбкой старой учительницы разглядывала Сергея. «Где вы учились?» «Инженерский колледж на Новом Урале, мэм». «Вот что, молодой человек, отнесите этого грубияна назад, туда, где взяли. И заходите ко мне вместе со своим другом. Я напою вас чаем. Такого вы не пили, я вас уверяю». Старушка махнула рукой в сторону дома, в конце сквера, и засеменила к калитке. Сергей самураем тяжело приподняли безвольное тело и с трудом поволокли его к бару. Перед самой дверью Верзила просипел: «Слышь, братаны, «Чего тебе?» – отдуваясь, неприязненно спросил самурай. «Не говорите там про нее, пожалуйста!» Последнее слово далось детине явно с большим трудом. «Ладно уж!» – самурай толкнул дверь плечом, помогая морпеху ввалиться в бар. Сослуживцы подхватили тело своего друга, усадили на стул, стерли кровь с лица. Тело слабо качало головой и все время норовило сползти на пол. Бармен стоял в ступоре, машинально, по пятому разу, протирая один и тот же стакан. Морские пехотинцы обступили Сергея. Самурай скромно стоял в сторонке. «Ну вы даете, чуваки!» Сергея хлопали по плечам, пытались угостить пивом. «Как вы его уделали?» «У малыша ведь голова чугунная. Он наспор деревянную стену лбом ломает». «А никак!» – внезапно вмешался самурай. «Сержант под страхом смерти запретил нам драться в увольнении». Наступила тишина. «Запретил драться», – задумчиво повторил жилистый морпех, глядя на тело малыша, которое снова сползло на пол. «Запретил драться? Ну а вы?» «Мы не дрались. Не можем же мы нарушить приказ». Самурай одернул комбинезон, взялся за ручку двери. «Передай вашему сержанту, что он охренительно умный мужик». Морпех хлопнул самурая по спине. «Хорошо, передам. Счастливо оставаться». «Ребята!» – окликнул их очнувшийся бармен. «Вы это, если будете проходить мимо, забегайте. У нас всегда свежее пиво. Я вам столик зарезервирую». Сергей кивнул, закрывая за собой дверь. «Надо же, запретил драться!» – снова повторил морпех и заказал себе двойное виски.